В годы вскоре после Версальского мира появилось несколько замечательных немецких романов. Их называли экспрессионистскими. Фамилии авторов были Верфель, Перуц, Мейринг. Эти романы были, можно сказать, фантастическими. Однако это не была фантастика, резко расходящаяся с бытом, с житейским, подобно, скажем, фантастике Гофмана. В этой экспрессионистской фантастике фигурировал реальный город, реальные люди. Однако происходило нечто странное, что заставляло реальных людей попадать в жуткие положения. Пожалуй, больше всего это было похоже на Достоевского, которого, кстати, экспрессионисты считали своим духовным отцом. Это фантастика, рождающаяся от колебания света и теней, от возникновения на пути преграды, угла, поворота, ступенек. Да, именно, на Достоевского, с его сценами вроде «Лестничной клетки», на которой мечется Раскольников. Под очарование этих писателей довольно трудно было не поддаться, особенно начинающему, невоспитывающемуся на русской литературе, приехавшему из Европообразной Одессы. Я замечаю, что я сейчас избегаю изложения каких-либо зародившихся во мне серьезных мыслей, как видно, опасаюсь, что не получится, может быть, просто устал. Начал читать Гедду Габлер. Молодой, глуповатый ученый, женился на дочери генерала Габлера, некой, как сразу показано, демонической женщине, которая своим выходом за него замуж принесла ему, как это ей представляется, жертву. Он говорит своей тетке, воспитавшей его, что Гедда не согласится на мещанскую жизнь. Кстати, комната, в которой начинается действие, вся в цветах. Здесь герои появляются после возвращения из свадебной поездки. Зачем это пересказывать? Содержание всем известно. Финал действия с пистолетами несколько неожидан, резок. Гедда получается уж слишком страшный. Когда я был маленьким, то и дело я прочитывал эти слова на афишах «Гедда, Габлер». Кажется, играла Комиссаржевская. Томас Манн тонко подмечает в одном рассказе, что во время деревенского бала дети продолжали отплясывать даже тогда, когда музыка уже не играла. Подробность в стиле русских писателей. До некоторых размышлений Томаса мне не дотянуть, но в красках и эпитетах я не слабее. Умер Томас Манн. Их была мощная поросль, роща, с десяток дубов, один в один. Уэллс, Киплинг, Анатоль Франц, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Гамсун, Манн. Вот и он умер, последний из великих писателей. Кто-то, когда я высказал эту мысль, возразил против внесения в список Метерлинка. Неправда, он тоже был вехой, открывателем, стоял на том же пути. «Жизнь пчел, разум цветов» — великие книги. Томасу Манну принадлежит «Волшебная гора». Там есть такая краска. Некий мистик, работающий с медиумом, вызывает по просьбе проживающих в санатории независимых, умных и богатых людей дух одного из недавно умерших в санатории молодых людей. Дух появляется не сразу, долго не появляется, и вдруг начинает проступать в воздухе призрак молодого человека. Кто-то, увидев, вскрикивает, тогда один из присутствующих говорит: «Я уж давно его вижу». Самое трудное, что дается только выдающимся писателям, это именно реакции действующих лиц на происшедшие страшные или необычайные события. В «Волшебной горе» есть еще много чудес, хотя бы ее основной прием. Он перенес лихорадящий мир, человечество, во всяком случае Европу, в санатории чехотшных, в Давос, то есть сжал, обобщил, обострил все мысли и тревогу мира до предела небольшой группы людей, действительно обреченных на смерть. Да, там чудеса. Молодой человек, например, влюбленный в женщину, случайно видит у доктора, который тоже влюблен в нее, рентгеновский снимок ее легких, и это заставляет его особенно страстно почувствовать любовь к ней и ревновать к этому всемогущему сопернику, умеющему видеть ее легкие. Генрих Нейгаус, которого я встретил в «Национале», в обществе дамы и пьющим коньяк. У него в петлицу была вдета золотая медаль с изображением Шиллера из Германии по поводу недавнего юбилея. держал в руках томик Манна на немецком языке и сказал мне, что это новый, наиболее замечательный его роман, еще не переведенный на русский язык. «Как называется?» «Фаустус», — сказал Нейгаус. «О чем?» «Об артисте». «Я обожаю Манна», — сказал я. «Волшебная гора — лучший европейский роман после Дон Кихота. Вот скажите это Пастернаку, он не признает его». Художественная сила Хемингуэя исключительна. Почти на каждой странице, выпущенного гослитиздатом двухтомника его произведений, этих страниц больше тысячи, имеется нечто такое, что способно, нам кажется, задержать на себе восхищенное внимание читателя. Как превосходно, например, та сцена из «Прощай оружие», где полевая жандармерия выхватывает из толпы, бегущие вместе с отступающей итальянской армией, старых и заслуженных офицеров, которые не могут в данном случае не отступать, и демагогически, если можно так выразиться, их расстреливает. Не будет смелостью сказать, что это написано близко к уровню знаменитых военных сцен «Войны и мира», скажем, той сцены, когда Багратион под Шанграбеном идет впереди полка. В другой книге есть эпизод ссоры между врачом полевого госпиталя и артиллерийским офицером. Оба от того, что окружены страшной обстановкой госпиталя после боя, находятся в истерическом состоянии, оскорбляют друг друга. И в конце концов врач в ярости выплескивает в глаза офицера блюдечко йода. Темп этой сцены, ее ракурсы, колорит так странно хороши, что даже не можешь дать себе отчета, читаешь ли ты книгу, смотришь ли фильм, видишь ли сон, присутствуешь ли при совершающемся на самом деле событии. Или как, например, не признать великолепным место из романа «Иметь и не иметь», показывающее нам медленные движения по течению некоего судна, который никем не управляется, поскольку четверо его пассажиров убиты, а капитан тяжело ранен и умирает. Они перебили друг друга. Это отнюдь не романтические причины, а следствие жестокости, алчности, страха. Представив себе судно мертвецов, читающие эти строки, но не знающие романа, отнесет подобный эпизод к прошлому, к романтическим же костюмам. Нет, трупы и умирающие на этом судне, одеты в пиджаки, плащи, волосы их расчесаны на пробор и блестят, возле них валяются револьверы, а судно — ничто иное, как моторная лодка. Тем большей жутью веет от такой картины, что она именно современна и возникла, в общем, из процветающего в Америке чудовищного явления — гангстеризма. Как художник, Хемингуэй, изображая эту картину, проявляет поистине мощь. «Моторную лодку мертвецов, — пишет он, — сопровождали маленькие рыбы разных пород, и когда сквозь пробоины, образовавшиеся в результате стрельбы, падала капля крови, рыбы тотчас бросались к ней и проглатывали ее, причем некоторые, будучи менее проворными, в момент падения капли оказывались по другую сторону лодки и не успевали полакомиться». Писательская манера Хемингуэя единственна в своем роде. Иногда представляет, что он мог бы и вычеркнуть некоторые строки. Зачем, например, описывать, как подъехала машина такси и как стоял на ее подножке официант, посланный за машиной? Для действия рассказ это не имеет никакого значения. Или есть ли надобность останавливать внимание на том, что группа индейцев, не участвующие в сюжете, разворачивающемся на вокзале, покидает вокзал и уходит садиться на свой поезд? Важно ли давать подробную картину того, как бармен составляет коктейль? Сперва налил то, потом налил это, потом ушел, потом вернулся, принес бутылку, опять налил и так далее. Если б, скажем, этим коктейлем отравили героя, тогда выделять такое место имело бы смысл. Нет, эта сцена вне сюжета. Имело бы также смысл останавливаться на ней, если бы, скажем, автор хотел рассказать нам, как приготовляются коктейли. Но и этой цели Хемингуэй не ставит себе. Право, другой бы вычеркнул подобные места, однако Хемингуэй их не вычеркивает, наоборот, широко применяет, и, странное дело, их читаешь с особым удовольствием. В чем дело? Дело в том, что и мы, читатели, бывает, нанимаем такси, и нам случается ждать нужного поезда, и для нас иногда приготавливают коктейли, отсюда и удовольствие. мы начинаем чувствовать, что наша жизнь мила нам, что это хорошо — нанимать такси, ждать поезда, пить коктейль. Несомненно, такая манера, состоящая в том, что кроме видения сюжета, писатель как бы еще боковым зрением следит за мелочами жизни, за тем, как герой, допустим, бреется, одевается, болтает с приятелем, такая манера, скажем мы, несомненно, жизнеутверждающая и оптимистична, поскольку, как мы уже примерно сказали, вызывает вкус к жизни. Честь первого применения этой манеры принадлежит, безусловно, Хемингуэю. Теперь ее применяют многие писатели Запада, в том числе Ремарк, Сараян, Фолкнер, замечательный польский писатель Ярослав Ивашкевич. Когда хочешь определить, где корни творчества Хемингуэя, на ум не приходит ни английская, ни французская, ни американская литература. Вспоминаешь именно русских писателей — Тургенева, Чехова и Льва Толстого. В особенности Лев Толстой был его вдохновителем. Уже само стремление Хемингуэя разрушить литературные каноны стоит в какой-то зависимости от творчества автора «Войны и мира», выступившего среди крепких литературных традиций с новой формой, для которой так и не нашли определения, назвав облегченно эпопеей. Нелюбовь к литературщине, возможно, возникла у Хемингуэя сама по себе, как и у других писателей той эпохи, когда он начинал. Но найдя эту нелюбовь уже у Толстого, он не мог не преклониться перед ним. «Это очень хорошая повесть», — говорит он в «Зеленых холмах Африки», о казаках Толстого. И еще раз повторяет, «это очень хорошая повесть». Большой писатель не подражает, но где-то на дне того или иного произведения писателя, внимательно относившегося при начале своей деятельности к кому-либо из ушедших писателей, всегда увидишь свет того ушедшего. Так порой на дне творчества Хемингуэя видишь свет Толстого, казаков, севастопольских рассказов, «Войны и мира», фальшивого купона. Если сказать точнее, то это свет, есть любовь Хемингуэя к Толстому. Я никогда не занимался рыбной ловлей, вероятно, это очень интересно. Можно представить себе, как приятно после города, труда и ссор вдохнуть запах реки. Я видел, как стоит в воде пузатенький поплавок, наполовину красный, наполовину белый. Он стоит на совершенно ровной, блестящей поверхности, которая слепит глаза. Рыбную ловлю описал Хемингуэй без всяких прикрас. Минуту за минутой, жест за жестом, предмет за предметом, мысль за мыслью. Потом у него любовь к рыбной ловле, смешавшись с грустью о невозвратной молодости, превратилась в повесть о ловле гигантской рыбы. В Одессе ловили рыбу не в реке, а в море. Там тоже фигурировали поплавки, но среди моря они как-то не выделялись. Рыбаки, высоко подобрав штаны, ходили по краю моря, нагибаясь под нависшими скалами. Потом появлялся на дачных дорогах куда-то спешивший, быстро идущий чернявый человек, все в тех же подобранных штанах, босой и с ветвью бычков в руке, которых он спешил продать. Бычок — это маленькое чудовище с огромной головой, поистине бычачьей, но с веерами возле ушей. Катаев хорошо описывал в своем парусе, как на Одесском базаре мадам Стороженко продает бычков, как она их покупает у поставщиков, этих самых чернявых людей, быстро идущих по дачным дорогам босыми ногами и жадно ожидающих зова из окон. Когда я думаю о пещерных людях, они представляются мне стоящими во времени, ближе ко мне, чем, скажем, люди Средневековья. Почему это? Может быть, потому что они голые, грызущие кости, страдающие от холода, страха, без огня. То есть они более люди. Именно люди, реальные люди, а не те средневековые в их фантастических одеждах, с их спорами на религиозные темы. Странным кажется также относительно быстро наступившее в развитии человека его, так сказать, понимание одежды, появление вкуса к ней. В самом деле, римские тоги, некоторые уже были алые, некоторые золотой полосой по подолу, в самом деле красивые волосы готских королей, их короны, в самом деле стремительные уже чуть ли не по десятилетиям изменения покрова, цветов, самой сущности одежды в средние века и на заре новых, уж почти рождения моды. хотя бы эти красные капюшоны, в соединении с таким же красным воротником, зубчатыми краями и закрывающими плечи, хотя бы туфли пажей с длинными носками и их трико, на одной ноге, скажем, лиловые, на другой — пестрые, полосатые или в звездах. Из всех надстроек раньше всего появилось художество, внимание к красоте, умение ее создавать и служить. Еще Гомер сравнивает убранные волосы с гиацинтом. И, пожалуй, так специально извивали свои волосы греческие дамы гиацинтообразно. Когда, начитавшись Морозова, я с опломбом заявил критику Дмитрию Мирскому, что древнего мира не было, этот сын князя, изысканно вежливый человек, проживший долгое время в Лондоне, добряк, ударил меня тростью по спине. «Вы говорите это мне, историку, вы!» Он побледнел, черная борода его ушла в рот. «Все-таки перетянуть человека тростью тяжело физически, главное — морально». «Да, да, Акрополь построили не греки, а крестоносцы!» — кричал я. «Они нашли мрамор и...» Он зашагал от меня, не слушаясь своей бахромой на штанах и в беспорядочно надетой старой лондонской шляпе. Мы с ним помирились за бутылкой вина и цыпленком, который так мастерски приготовляют в шашлычных, и испекая его между двумя раскаленными кирпичами. Он объяснил мне, в чем мое, а значит, у Морозова невежество. Я с ним согласился, что древний мир был, хотя многие прозрения Шлиссельбурца до сих пор мне светят. Как бы там ни было, но то, что он создал свою систему отрицания древнего мира, гениально. Пусть сама система и невежественна, но сам факт ее создания, повторяю, гениален. Если учесть то обстоятельство, что Морозов был посажен в крепость на 25 лет, то есть лишен общения с миром по существу навсегда. Ах, вы меня лишили мира, хорошо же, вашего мира не было. Ведь и проложить дороги было чудом соображения и техники. Дорог не было. Овраги, грязь, волнистость почвы, груды камней вместо прямого пути извилины, сделанные природой, заросли, вот по какому пути двигались люди. Даже греки с их государственным устройством и искусством. Трудно собрать воображение воедино греческую тогу, стихи Сафо, архитектуру Акрополя, изящество мифов, Сократ и суд над ним. Трудно собрать это воедино с отсутствием дорог. Все же их не было. Как торговали? Даже как воевали? Как могли идти строем? Шли толпой, когда одна часть отряда появлялась из-за пригорка, другая вязла в болоте. Что двигалось по волнистой, в расселенных и нагромождении камней дороги? Телеги в упряжке? Всадники? Ничего не поймешь. Появившиеся дороги римлян были таким могущественным изобретением, что они сохранились до сих пор. Кто их строил? Рабы. В чем они жили? Бараки под открытым небом. А если шел дождь? Как себе все это представить? Хорошо, о рабах не слишком заботились, били плетками, покупали, но как в таком случае они могли работать производительно? Как их кормили? Приезжали к кухне? Откуда? Как они выглядели? Брали еду с собой? Питались плодами растущих поблизости деревьев? Как они сразу их не объедали? Ничего не поймешь. Чем строились дороги? Римская лопата, кирка, лом, были ли они? Для выравнивания нужны катки. Что такое римский каток? Можно же представить себе множество рабов, которые скребут чуть не руками. А чем же? Хватит на всех орудий? Потеют, хотят есть, кричат, дерутся, мочатся, испражняются, умирают. Кто их конвоирует и стережет? Кто кормит конвой и чем? На чем спит? Ничего не поймешь.